он отправляется в путь. В Сансе, где 1 июня Александр делает первую остановку, он обращается к избирателям. Затем в гостинице «Экю», помимо прочих, принимает Робера, рабочего, занимающегося изготовлением режущих инструментов, предлагающего ему послушать парочку наспех состряпанных катренов. Не успевают отзвучать последние строки, как Дюма горячо обнимает автора. «Благодарю тебя, дитя мое! Вот как я принимаю друзей!» Волнение робкого, облаченного в рабочую блузу подмастерья, в объятиях этого восхитительного человека. Чуть позже Александр врывается в комнату юного Дюшафо, одалживает у него пару сапог и приглашает ехать вместе с ним в Жуаньи. В карете, с помощью своего гипноза, он усыпляет чрезвычайно привлекательную женщину лет 30-32, а вечером на почтовой станции, выступив с речью в театре и дав банкет, оплатить который впоследствии придется Дюшафо, продолжает в салоне прокурора Республики Лорена свои гипнотические опыты на некой госпоже Берье. В Осере встреча проходит в Ротонде. Мэр Шеминан отказал предоставить ему городской театр. Зал забит до отказа, и собравшиеся в ожидании оратора кричат, задыхаются, поют и свистят. Наконец появляется Александр. Он поднимается на трибуну в белоснежных штанах, застегнутом доверху рединготе и с небрежно торчащей в петлице красной орденской лентой. Это лента ордена июля 1830 года. Никаких прокламаций. Нет ничего лучше дел и поступков. Что вы хотите обо мне узнать? Спрашивайте, я вам отвечу. Барбес? Барбес, у которой, если бы мог, велел бы отрубить мне голову, я спас жизнь. Этого заговорщика приговорили к смертной казни. Я в очередной раз обратился к герцогу Орлеанскому. Мы с Гюго попросили помиловать Барбеса, и он был помилован. Гражданин Дюма, расскажите нам о том, как организована ваша работа. Я не утверждаю, что организую свою работу. Я не искуснее Луи Блана с его приспешниками, которые щеголяют и выставляют себя на показ в Люксембурге. Я труженик вот уже 20 лет, а это 72 тысячи часов истории. Заказана ли карьера молодым писателям? Они предлагали свои романы-фельетоны точно так же, как он свои, вот и все. Затем Александр упоминает об отце, отравленным неаполитанскими королями, признается в том, что религиозен и любит священников, а перед тем, как сойти с трибуны, восклицает: «Граждане, я поделился с вами своим мнением. Довольны ли вы мной?» Ему кажется, что со всех сторон звучат одобрительные возгласы. «Выборы у него в кармане», — думает он. Объявленные 7 июня результаты ставят его на место. Со своими 3458 голосами он пятый. И отстает. Очень отстает от доктора Рампор-Лешена. 18989 голосов. И Луи Наполеона Бонапарта. 14989 голосов. Да. Но Луи Наполеон, избранный в 4 департаментах, 14 июня слагает с себя депутатские полномочия, считая преждевременным выход на политическую сцену. К Александру возвращается присутствие духа. «Я не претендую на то, чтобы быть Мирабо, но я претендую на то, чтобы быть хорошим французом. Если есть какие-то вопросы местного уровня, в которых я не сведущ, я их изучу, побывав на местах один раз, два раза, 10 раз. Я весьма основательно разбирался в вопросах общества и отношений с другими государствами. Когда я на трибуне, смутить или запугать меня нелегко. У меня нет политических амбиций, потому что любое дело, которым я буду заниматься, принесет мне больше убытков, чем прибылей. Нет, я просто внутренне убежден, что принесу туда, куда иду, тот свет, который во мне есть. Единственное верховенство, которое я признавал, это верховенство разума. И в этом отношении я склоняю голову перед двумя мужами, Ламартином и Гюго. Из письма в Тоннеруа, 20 июня 1848 года. Александр пишет Маке, что носится по департаменту в экипаже с 7 утра до 10 вечера, участвуя в банкетах, пожимая тысячи рук, изумляя видных деятелей своими нескончаемыми фантазиями. Занятный, в этом нет никаких сомнений. Но есть ли необходимость в занятном народном избраннике? В Париже распущены национальные мастерские, и рабочие в возрасте от 17 до 25 лет должны отправляться в армию. В городе вновь сооружаются баррикады, а его хозяевами становятся рабочие. У правых республиканцев сердце кровью обливается. Они пытаются вести переговоры. «Ах, господин Араго, вы никогда не знали, что такое голод», отвечает министру какой-то рабочий. Александр когда-то почти что голодал. Этого недостаточно. Он одобряет органы по охране общественного порядка, когда те назначают главой исполнительной власти Кавиньяка. Но как ему не оплакивать тысячи тел погибших, расстрелянных и изгнанных из своей страны, кто стал жертвой этого такого колоссального, такого грозного и такого героического с обеих сторон сражения? Он пишет об этом статьи в Le Mois, и объективность свидетеля в них не всегда может устоять перед жалостью. Республика, полагая, что спасает себя, истребляет своих пролетариев. Первые моменты экзальтации давно прошли. Можно ли и дальше мечтать об идеальной республике, в которой для всех, кто признает ее законы, будет величие королевы, растаявшее в материнской нежности? Республике, которая призвала бы к себе, чтобы все могучие руки, представляющие ее силу, все великие умы, составляющие ее славу, все замечательные головы, обеспечивающие ее процветание, стали старшими детьми ее любви? И это несмотря на 3000 покойников, лежащих на парижских кладбищах, и 6000 граждан, депортированных в Кайену и Алжир во имя братства. Александру все еще хочется в это верить, но он отвергает людей, из-за которых корабль республики чуть было не пошел ко дну. После июньских событий выборы переносятся на 17-18 сентября. Александр вновь отправляется в поездку по весям Йоны, захватив в багаже рекомендации от Адольфа Тьера. Думаю, что господин Александр Дюма был бы на своем месте в Национальной ассамблее, и что послать его туда было бы просто замечательно. От Виктора Гюго, господин Александр Дюма, обладатель блестящего таланта европейской славы. Это великий народный ум. Я знаю все, что уже говорилось, и то, что еще можно сказать против него. Но я также знаю, что именно столкновение такого ума, как он, с другими, не менее могучими умами, во многих случаях высекает искры озарения. Разум — это свет. Не отвергайте его, ибо сейчас грядет ночь. От Эмиля де Жерардена, а вместе с ними и прокламацию. Социализм в метаниях. Красная Республика мечтает о еще одном 15 мая, о еще одном июньском восстании. Надо противостоять одновременно и внутренним, и внешним врагам. Мои политические враги, господа Ледрю Роллен, Лагранж, Ламене, Пьер Леру, Прудон, Этьен Араго, Флокон и все те, кого называют монтананьярами. Мои политические друзья — это те, чьи предводители рекомендуют меня вам. Я иду вперед вместе с ними, скорее даже немного опережая их. Это господа Тьер, Адилон Баро, Виктор Гюго, Эмиль де Жирарден, Дюпен, Бошар, Наполеон Бонапарт. Это люди, которых анархисты величают реакцией. Это люди, которых я называю порядком. Конец августа. Боец февральской революции, в душе признававший право на труд, являющийся исключительно передовым новшеством социалистов, словно обрекает себя на отречение от бывших идеологических воззрений. Необъяснимо. Но это если не принимать во внимание экономику. Дела плохи. Государственный заем упал до 49, казначейские векселя до 32, доверие до нуля. У самого Дюма тоже все рассыпается в прах. Исторический театр выживает, накапливая долги, и, конечно же, не может давать Александру его 60 франков в месяц. Минотавр исторического театра хиреет. Чтобы избежать ареста имущества, 25 января 1848 года Александру пришлось фиктивно продать мебель из Монте-Кристо подставному лицу, Жаку Дуайену. Стоит подумать о том, чтобы аналогичным образом спасти и недвижимость. Порядок, к которому Дюма призывает в своих прокламациях, тот самый, что заполнил собой театры, то, что он принимает облик Луи Бонапарта, Дюма отнюдь не смущает. Поэтому, когда он, едва прибыв в Сен-Бри к нотариусу Шарпиону, узнает о том, что этот принц-бонапартист выставил свою кандидатуру, то тут же отказывается от своих притязаний в его пользу. В 1832 году, во время путешествия в Швейцарию, я в течение 3 дней пользовался гостеприимством королевы Гортензии, матери принца Луи Наполеона. В 1845 я провел 8 дней в крепости Ам с самим принцем Луи Наполеоном. В результате этих 2 встреч родилась, по крайней мере, с моей стороны по отношению к нему, основанная на уважении дружба, подкрепленная моими отношениями с другими членами императорской семьи и особенно той доброжелательностью, которую ко мне всегда питал бывший король Вестфалии Жером Бонапарт и его сын Наполеон Бонапарт, представитель Корсики. Таким образом, выступая сейчас в оппозиции к принцу Луи Наполеону, я нарушил бы нормы всех приличий. Поэтому я с готовностью уступаю ему и заявляю, что в данном случае речь идет не о политических воззрениях, но об общественных отношениях. Из письма к редактору Сеноне, 9 сентября. Голосование для этого представителя наполеоновской династии оборачивается триумфом. Он побеждает сразу в 5 департаментах. В своем выборе он определяется в пользу Парижа. Александр, на какое-то время отступив перед возможной кандидатурой Эмиля де Жирардена, «Я всегда уступаю человеку, который, на мой взгляд, принесет больше пользы моей стране. Я стремлюсь не к триумфу личных амбиций, но к победе дела, которому мы оба, каждый в силу своих возможностей, себя посвятили. Мир, величие и процветание Франции. Неустанная борьба с теми, из-за кого за последние 8 месяцев она стала кровавой, униженной и бедной». Из письма к Жирардену, 1 ноября, вновь вступает в предвыборную борьбу. Помимо прочего, сил Александру придает содействие со стороны короля Жерома. Король Жером не просто не выставляет свою кандидатуру, он поддерживает мою. Можете сказать, что он не одобряет никаких кандидатур и с радостью увидит, как я одержу победу. Это его собственные слова, произнесенные сегодня утром. «Окажите мне твердую решительную поддержку, и вы увидите, как я берусь за дело». Из письма к Эмилю Жирардену, 8 ноября. Он призывает избирателей отдать за него свои голоса. «Когда я выставлял свою кандидатуру в первый раз, за меня проголосовало почти 4000 человек. В ходе моего 2-го вояжа я в лице моего противника встретил принца Луи Наполеона. Вот уже более 15 лет, как я имею честь поддерживать отношения с семьей Наполеона, и я уступил моему именитому конкуренту. Сегодня, когда он определился в выборе и решил стать депутатом от Парижа, тем самым оставив вакантной кандидатуру от Йоны, я вновь принимаю участие в выборах и обращаюсь за вашей благожелательной поддержкой. Перед вами две партии. Национальная партия, представляемая господином Кавиньяком, и партия Франции, представляемая Луи Наполеоном. Само собой разумеется, что я принадлежу к партии Луи Наполеона, то есть к партии Франции. 10 ноября. Оказанный ему прием не оставляет места для иллюзий. Его планы заляпаны грязью. Республиканец в апреле, полуреспубликанец-полубонапартист в июне и чистокровный бонапартист в сентябре. 26 ноября Йону ждет легитимистское пробуждение. В депутаты проходит Клод-Мари Рудо. Александр набирает каких-то жалких 383 голоса. Горький конец всех политических амбиций.